«Не то чтобы я предъявляю претензию», – пробормотал маг и поправил специальные очки с магическими линзами. «Но это необходимо для понимания ситуации». Маг стоял у белоснежного каменного стола и кисточкой, кончик которой был с волосок, повторно протравливал магический рисунок. «Это же не просто артефакт. Это, по сути, очень тонкий инструмент. Я читал про подобные артефакты, но все они стоили немалых денег». Маг развернулся и взял склянку со специальной кислотой. Обмакнув кисточку, он продолжил выводить линии и сложную вязь рун на столешнице. «Почему этот артефакт простаивает без дела?» «Потому что рисунок стерся, и он начал барахлить. Я терпела до тех пор, пока он чуть было не убил дочь одного влиятельного аристократа, которую я пыталась вылечить». Не отрываясь от чтения какого-то свитка, ответила Маргарет. «Боже, что за бред несут эти первокурсники? Такое ощущение, что их учили по преданиям простолюдинов». Альп схватила пищевую палочку и что-то черканула у себя в тетради. «Если этот стол настолько хорош, как целебный артефакт, то почему его не починили раньше? Сколько он стоит без дела?» «Года 3 или 4», — нахмурилась женщина и, дочитав свиток, отложила его в сторону. «В университете же есть артефактный факультет», — непонимающе уставился маг на нее. «Разве они не могли обновить рисунок?» «Тут все немного сложнее, чем ты думаешь», — начала на ходу сочинять Маргарет и сбивчиво начала рассказывать. «Видишь ли, есть небольшое напряжение во взаимодействии между факультетами». «Противостояние?» «Нет, конфликты и противостояния между факультетами на уровне студентов резко пресекаются и наказываются». Тут же открестилась заведующая кафедрой. «Но вот, к примеру, этот стол для сложных целительских манипуляций. Он сломался. Что я должна сделать?» «Обратиться на кафедру артефакторики?» «Нет, глупенький. Я должна обратиться к ректору с просьбой о ремонте этого артефакта». «А почему не прямиком на кафедру?» «Потому что никто из них и пальцем не пошевелит, чтобы что-то сделать. Вот, не то чтобы они не могли это сделать. Артефакторы не станут этого делать просто из принципа». «Почему?» «Потому что это не оплатит. А свои личные деньги я на это тратить не собираюсь. А другие кафедры на их просьбы тоже никак не реагируют. Да просто из вредности. Пока не будет указа ректора, никто не почешется. А когда указ все же будет дан, то он будет саботирован любым доступным способом. Нет ингредиентов, учебная практика и прочая чушь. Лишь бы уклониться от выполнения указа». «Это же глупо», — хмыкнул маг, продолжая протравливать рисунок. «Все могло бы быть гораздо проще, если бы вы просто работали напрямую, помогая и выручая друг друга». «Погоди, тут есть еще один очень важный момент», — попыталась на ходу оправдаться Альп. «Дело в том, что преподавательский состав у нас с одной стороны очень скудный, а с другой до безумия стабильный». «Это как?» – оторвался маг от своего занятия. «Это значит, что преподавателей довольно мало, и нам приходится много работать. С другой стороны, мы работаем здесь настолько давно, что знаем друг друга как облупленные. Понимаешь? После 2 десятка лет совместной работы ты знаешь о человеке достаточно много, чтобы начать его ненавидеть. Ну, я бы сказала, недолюбливать», — задумчиво произнесла Маргарет, но, поймав усмешку парня, со вздохом согласилась. «Хорошо, ты прав, это ближе к ненависти. Но и ты пойми, мастер-артефактор Магмагл — старый маразматик, проверяющий одну и ту же деталь по 7 раз. Он всем говорит, что это перестраховка, но я его постоянно ловлю на том, что он просто забыл о предыдущей проверке». «Ну, не все же». «Все, юноша, абсолютно все», — насупившись, буркнула женщина. «Твой учитель — редкостный сноб. Не принимает и отвергает все, что не укладывается в его идеал. Как безумец кичится своим контролем силы и военными достижениями, не понимая, что он убийца, а не военный. Да он пищи и палочки таскает в город на перезарядку». «Ну, он же боевой маг, может, он...» — попытался оправдать учителя маг. «Он напыщенный пень», — недовольно буркнула Маргарет. «Хуже него только фортификатор Транк «Синие штаны». Вот уж где действительно ума палата». Маг вздохнул и кивнул на готовый артефакт. «Здесь нужна магия жизни. Дальше сам я смогу, но не скоро. Мне придется перегонять силу из тьмы в жизнь. Это долго и затратно». Женщина кивнула и встала из кресла. «Показывай, что нужно делать». «Ничего особенного. Нужно запустить вот в эти 3 точки немного силы. Медленно и постепенно, без рывков, чтобы не смазать рисунок. Поняла. Маргарет подошла и аккуратно начала вливать силу в указанные точки. Рисунок под ее руками засветился мягким оттенком желтого цвета. Когда темный ученик сделал знак, она прекратила вливание и отошла от каменного стола на пару шагов. «Я никогда его таким не видела», — с придыханием произнесла она, всячески изображая удивление. «Ты ничего не напутал?» «Не думаю», — усмехнулся маг. «Немного другие растворы для обработки и полировки, кислота специальная, под магию жизни. От моего учителя осталось. Я даже рисунок не менял». «Я должна его срочно испробовать». Облизнула губы Альп и дрожащими пальцами провела по краю столешницы. «Потрясающе! Так мне срочно нужен больной!» «Ну, я тогда, пожалуй, хотел быстро ретироваться, маг». «Стоять!» — тут же встрепенулась заведующая кафедрой исцеления. «У меня еще кое-что есть для тебя». Маг с подозрением взглянул на улыбающуюся женщину и с недоверием поинтересовался. «Что? Пойдем? Это в соседней комнате». Кивнула женщина и сделала пару плавных шагов к парню. Подхватив его под локоть, она прижалась к нему всем телом и потянула в сторону. «Ты будешь удивлен, обещаю». Дальше она начала ему что-то шептать на ухо, не забывая тянуть его в сторону комнаты. «Не думаю, что это хорошая идея». Попытался вывернуться маг, но хватка Маргарет была мертвой. «Ну уже, неужели темный боится?» Прошептала она и одним движением открыла дверь, а затем ловко втянула его внутрь. Однако вместо спальни или хотя бы комнаты отдыха перед маком предстало помещение склада, заваленное хламом. «Значит так», – деловито произнесла Маргарет, уперев руки в бока. «Вон там то, что совсем не работает. Тут то, что разрядилось. Руки никак не доходят зарядить. А вон там полный хлам. Как закончишь, у меня есть пара идей насчет целебных артефактов на основе тьмы».